Пятый год летоисчислению Нового мира. К западу от форта Ли. И ребят Демидова мы оставили возиться с лодкой, а сами прогулялись с ним до нашей бухты, где я удивился еще раз. Оказывается, наш картограф Андрей Викторович прекрасно знаком с Иверьяновым. Они еще в Старом Свете встречались, где-то в Сибири. Чамберс и Никоненко долго разговаривали с Демидовым, а потом еще и Куликову с Настей пригласили. «Думаешь, отпустят врача?» – спросил меня Карим. Он сидел на капоте нашего джипа, поребяче болтая ногами, и грыз травинку. Мы наблюдали за разговором, не забывая следить за окрестностями. Слов на таком расстоянии мы, конечно, не слышали, но и по лицам было видно, что разговор серьезный. «Не знаю». Я повернулся к машине и пожал плечами. «Это Чамберсу решать. Наше дело солдатское. Особой опасности не вижу. Но я бы не отпустил. Аверьянов в число наших подопечных не входит. Умрет он или выживет, мне безразлично». «Скорее всего, отпустят. Пошлют кого-нибудь из наших для охраны». «Если Демидов останется здесь, на правах заложника, то, может, и отпустят. Он, как понимаю, в этой компании за главного». «А как поселок найдешь?» «Он на побережье находится. Захочешь, и то не промахнешься». «И что значит найдешь? Ты что, меня туда решил отправить? Я застрелюсь на половине дороги с этой докторшей». «Ты нужен нам живым, черт бы тебя побрал!» — прохрипел Шая голосом Чамберса. «Очень смешно». Через полчаса, когда я уже подменил Эндрю и занял место на пригорке, ко мне подошел Джек. «Не мир, а проходной двор какой-то!» Он кряхтя опустился на землю и вытащил из жилета трубку. «Пройдет 10 лет, и здесь будет не протолкнуться!» «Через 10 лет, Джек, ты будешь совсем старым, купишь уютный дом на побережье и займешься рыбалкой. Местные жители будут почтительно кивать в твою сторону и провожать уважительным шепотом. Это идет сам Джек Чамберс!» Еще и памятник при жизни поставят. «Памятник, говоришь?» Он усмехнулся. «Нет, памятник не поставят. Люди быстро забывают тех, кто идет первым. Ладно, у нас еще есть время. До памятника. Что думаешь про Демидова?» «Джек, ты начальник. Тебе и решать. Это в мою компетенцию не входит». «А поточнее можешь?» «Кстати, Демидов сказал, что он тебе и Кариму сильно обязан. Когда успел задолжать?» «Так, мелочи жизни». Отмахнулся я и задумался. «Поточнее, говоришь? Черт знает. С одной стороны, надо помочь. И от маршрута мы при этом не уклоняемся. С другой, рискуешь врачом. Ты этих поселенцев видел? Нет. Поэтому не знаешь, что там за люди. Кто поручится, что нас не заманивают в очередную ловушку? Можно так влипнуть, что не отмахаешься». «Никоненко хорошо знаком с Аверьяновым». «Извини, это ничего не значит. Он знал его в Старом Свете. Не мне тебе рассказывать, как люди меняются, тем более здесь. Вспомни теорию доктора Дзинштейна». «Эти люди слишком стары, чтобы натуру менять. Они, конечно, не безгрешные овечки, а обычные волки. Но волки, если подумать, тоже животные полезные». Одним словом, подвел итог я. «Потеряв промежуточную базу в форте Ли, хочешь заполучить ее у русских поселенцев?» «Ты циник, Поль». «Я реалист. А ты, моншер Ами, на доброго человека из Сизуана тоже не похож. Ты практик, легенда, до мозга костей. Прекрасно понимаешь, что помоги мы этим парням, и они нам будут обязаны. Ведь так?» Я покосился на Чамберса и усмехнулся. «Ну, хорошо. Ты прав. Почти прав». «Вот именно. Ладно, считай, что убедил. Что предлагаешь?» «Едут врач, один из охранников и Демидов. Можете выехать сегодня». «Врач и охранник», уточнил я. «Демидов останется здесь. Если что-то пойдет не так, отдадим его Кариму. Он будет знать, что с ним сделать». Чамберса даже передернуло. Наверное, вспомнил про экспресс-допрос, проведенный Каримом в Порто-Франко, когда мы искали мифический мастер-шлюз. «Принимается. Есть личная просьба». «Давай». «С медичкой поедешь ты». «Твою мать!» Я так сморщился, что Чамберс не выдержал и захохотал. «А без моего участия никак? Кто же еще, если не ты?» «Спасибо, ты настоящий друг». Я встал и отряхнул одежду от пыли. «Век не забуду». «Иди, собирайся. Я присмотрю за окрестностями». «Лучше я пришлю Карима. Он добрее относится к своим ближним». Пробурчал я и пошел собирать вещи. Джип разгрузили. Все лишнее, кроме спального мешка и рюкзака, убрали в техничку. Карим, скрипя зубами от соседства с Джерри Стаутом, перебрался туда же. Вместе с ним отправился и недовольный Рино. Рисенок не понимал, за каким дьяволом его трогают. После того, как он позавтракал, он вообще спать собирался. Демидов вытащил из кармана куртки толстую тетрадь, перехваченную резинкой, и, ежеминутно сверяясь со своими записями, набросал нечто похожее на карту. Вдобавок еще и несколько пунктов записал, указывая характерные ориентиры при подходе к поселку. По его утверждению, начиная с 30-го километра, на побережье выставлены вешки, пустые железные бочки, выкрашенные в красный цвет, и на каждой есть номер. Чамберс, когда услышал про эти дорожные знаки вокруг поселения, даже чаем поперхнулся. «Ну да, правильно. Едешь себе по диким землям, никого не трогаешь, и вдруг посередине саванны стоит дорожный знак. Какой удар первопроходцу! Хорошо, что еще скоростной режим не ввели. Чтобы не тянуть время, мы быстро позавтракали и пошли к машине. До русского поселка чуть больше 300 километров. С одной стороны, смешное расстояние, но для тех, кто ездил по бездорожью Нового мира, приличный кусок. И любой километр может обернуться неприятностями. Из фургона выбралась Куликова, полупустой рюкзак и медицинская сумка. Ну и, конечно, оружие. Толку от нее в этом вопросе, но нечего расслабляться. Иногда даже такой стрелок в помощь. «Посмотри за Еленой!» – ко мне подошла Анастасия. «И не ссорьтесь!» «Первое обещаю, а второе не гарантирую. И перестань смеяться!» «Нардин, не будь букой! Я серьезно, как святой отец!» «У тебя глаза смеются!» «Поль, я тебя когда-нибудь прибью!» «Как вам будет угодно, мадам!» Я с улыбкой повернулся к нашему геологу. «Настя, поверь, я сделаю все, что в моих силах, и даже немного больше. Честное благородное слово, тем более, что разговаривать нам с докторшей не о чем. Ближайшие сутки я с удовольствием помолчу». Берега стали пологими, зверье вообще не пуганное. Они спокойно провожают взглядом нашу машину, не дрогнув ни единым мускулом, даже не переставая жевать. Не Новый мир, а просто земля обетованная. Если бы не овраги, их тоже стало больше. Не знаю, по какой причине, но берега просто изрезаны узкими и глубокими расщелинами. Глинистая почва, высохшая до каменной твердости. Из-за этого скорость движения здорово упала, и к вечеру мы прошли всего 180 километров. Большую часть пути я тыкался, как слепой щенок, отыскивая путь в этом лабиринте из оврагов. Уже начало темнеть, когда в сердцах выругался и свернул к берегу. Ругался, конечно, про себя. Не хотелось нарваться на ехидные замечания нашего медика. Куликова молчала, и я был жутко ей благодарен за эту приятную мелочь. Говорить нам было не о чем, да и незачем. Машину поставили на поляне, среди невысоких зарослей местного кустарника. Билл утверждает, что это деревья, но мне все равно. Если выглядят как кусты, значит, они и есть. Набрал дров, разжег костер, и мы начали готовить ужин. Разогрели консервированные бобы с мясом и заварили чай. Елена ела молча, не отрывая взгляд от костра. Лишь один раз вздрогнула, когда неподалеку зарычала какая-то ночная бестия. Она покосилась на автомат, лежащий рядом со мной, и поежилась. Когда ужин был съеден, она подошла к костру. Я молча пил чай. «Где вы будете спать, мистер Нардин?» Это были первые слова за сегодняшний вечер. «В машине». «Хорошо». Она немного поморщилась. «Прекрасно. Высплюсь у костра». «Снаружи никто спать не будет», — сказал я и подбросил дров. «Мне бы не хотелось, чтобы нашего единственного врача сожрала какая-нибудь местная тварь. Чтобы меня съели, извините, тоже желания не возникает. Поэтому мы оба будем спать в джипе. Можете не волноваться, приставать не буду. Вы не в моем вкусе». «И это прекрасно. Ваш вкус мне хорошо известен. Он ограничен проститутками из Порто-Франко, а у меня нет желания быть похожей на одну из них». «Иногда у проституток есть чему поучиться. Например, следить за своими словами». Елена тряхнула головой и так сверкнула глазами, что казалось, еще немного, и моя одежда загорится. Из таких взглядов можно пули отливать. 45-го калибра. Убойная вещь. Нет, слава богу, обошлось без жертв. Она встала и сухо отчеканила. «Спокойной ночи, мистер Нардин!» «И вам приятных слов, мадам Куликова!» Уже совсем стемнело. Костер мирно потрескивал, разгоняя темноту. Саванна жила ночной жизнью. Густой пряный запах трав, разлитый в безбрежном просторе диких земель. Даже запах, идущий от джипа, смесь солярки и нагретого масла, лишь подчеркивал этот букет ароматов. Кто-то умирал, кто-то рождался. Над головой светили звезды. Огромное море звезд. В такие моменты начинаешь понимать, какая все-таки большая эта вселенная, со всеми новыми и старыми мирами. Было спокойно, и я почему-то был абсолютно уверен, что и ночь пройдет спокойно, без приключений и неприятностей. Редкость для этого мира. И даже немного жаль, что не с кем сейчас поговорить. Я проснулся задолго до рассвета. Если честно, дремал короткими урывками, прислушиваясь к окружающим меня звукам. Было темно, но на востоке уже светлело. Надо собираться. Разжег потухший костер и пристроил на нем котелок с водой. «Доброе утро!» Из джипа выбралась Елена. У нее на щеке отпечатался шов от спального мешка. Она даже глаза терла как-то по-детски. «Утро добрым не бывает». «С вашими взглядами на жизнь?» Она язвительно улыбнулась. «Не сомневаюсь». «Конечно. Если бы вы всю ночь не вертелись и не пинали меня ногами, то я бы выспался и был бы добрее. А еще вы безбожно храпите». «Я?» Она даже развернулась. Казалось, еще немного и лопнет от негодования. «Шучу», — спокойно ответил я, продолжая следить за кофе. «Расслабьтесь». Она презрительно фыркнула, схватила полотенце и пошла умываться. «Теперь до самого поселка будет молчать». «Вот и поговорили», — ухмыльнулся я, провожая взглядом ее стройную фигурку. год по летосчислению нового мира. К северо-востоку от перевала Арчкорд. «Поль, за нами хвост!» — обрадовал Шайя. Он шел последним и часто оборачивался, следя за горами. «Ты был прав», — тяжело отдуваясь, сказал Нардин-старший и остановился. Подъем давался тяжело, тропа, усыпанная обломками скальных пород, круто уходила вверх. Туда, где горы вонзались в небо частоколом серых вершин. Группа шла уже несколько часов, а подъем становился все круче и круче. «Что, разменял шестой десяток и, наконец, вспомнил о возрасте?» Карим попытался усмехнуться, но вышло неубедительно. Усталость давала себе знать. Он достал из нагрудного кармана ветровки бинокль. «Да, старик, время бежит быстро, и 50 лет уже не шутка. Старые раны начинают доставать. Медленно, но верно». «Пожалуй», — согласился Поль. «Это словно тебе 70 и 20 одновременно. Мозги еще бегут, а тело начинает понемногу отставать. Что там у нас?» «Эти свиньи все-таки повесили нам хвост. И чувствую, что они не единственная группа. Просто эти оказались самыми шустрыми. Быстро напали на след». «Лучше бы ты ошибся». «Что?» «Если кто и способен нас серьезно задержать, то это Умар». «Гаргаев? Он хоть и сволочь, но дело знает», — кивнул Карим и зло сплюнул. Он подошел к полю и остановился. Было видно, что многочасовой подъем ему дается с трудом. «Знаешь, если за нами идет Умар, я с радостью устрою с ним перестрелку. Может быть, в этот раз мне повезет больше, и все-таки пришибу этого мерзавца». «Хм, я тоже». Тяжело кивнул Нардин. «Но понимаешь, какая штука, Карим? Не можем мы сейчас отвлекаться. Нам еще идти надо. Так что давай по-быстрому придумаем, как этот хвост отрезать. И ползем, ползем дальше». 4 часа назад они прошли ущелье и теперь выходили к новому подъему. На противоположной стороне, там, откуда они пришли, можно было заметить людей. 3 человека, видимо, опасаясь засады, шли впереди. Стрелять смысла не было. Слишком далеко. Шая долго наблюдал за ними в бинокль и, обернувшись, сказал. «Их 15 человек. Лиц не разглядеть. Если будем и дальше поддерживать такой темп, то они нас догонят. 5 часов. Если это не передовой отряд, а отдельная группа, то с такими картами мы можем играть. Шансы есть. Убьют не сразу». «Нельзя нам еще умирать, Карим. Рано. Поживи еще немного». «Знаешь, Поль, что я тебе скажу? Нас нельзя убить. Невозможно уничтожить людей, которые уже давно умерли». «Философ ты наш, новоземельный. Счастье, что нас еще не заметили». «Они знают, что мы идем этим путем, и этого достаточно. Будем реально смотреть на вещи. Мы с тобой слишком старые, чтобы надеяться на чудо». «Как говорит один знакомый из Демидовска, иногда лучше просто перекреститься и надеяться на лучшее». Поль закрыл флягу. «Ну что, старина, отдышался немного?» «На себя лучше посмотри». «Ну, раз так, значит, ползем дальше». Поль перехватил поудобнее автомат и поправил лямки рюкзака. Он тягуче сплюнул на камни и, тяжело ступая, двинулся на подъем. Перед ним, с пулеметом наперевес, шел Никита. И этому молодому парню было легче. Легче на 30 еще не прожитых лет.